Для девицы на Крэке одна дорога вниз. Хуже того, это уменьшает его прибыль. Англиканский собор возвышался впереди, подсвеченный розоватыми прожекторами рампы, создавая сценический задник для девочек, выстроившихся на показ у перил ограждения на противоположной стороне улицы. Некоторые из них работали на него, другие были, так сказать, свободные художницы. Он пересчитал своих девиц 4, и все на посту. Этих уже оповестили. Видимо, кто-то из проституток позвонил по мобильнику. Печальная сторона технической революции. Кустарник с другой стороны ограждения был в прошлом году вырублен. Сейчас там только бетонный уступ в 3 фута шириной, круто обрывающийся вниз к кладбищу и саду. Ветер дул порывами. Облака то закрывали, то открывали луну. Внизу, в темноте садов, он слышал трескотню скворцов, устраивающихся на ночлег на деревьях. Его порадовало, как обернулась дельца с Петрингтонами. Если бы на его пути встречались только такие слабаки, свой первый миллион он сделал бы еще до 30 лет. Несомненно, афера с иммигрантами грозила обернуться головной болью, но он считал, что все будет в порядке, потому что научил Рикмена держаться подальше от своего бизнеса. Жестокий урок, но только такой и запоминается, хотя, конечно, его репутация пострадала, когда Рикмен ввалился к нему домой и рылся в вещах. Новая деваха Джордана уже было попривыкла, но после визита Рикмена стала мрачной и угрюмой. Будь то он собирается заставить ее продавать свою задницу на панели. У него с ней были связаны другие планы. Девушка-сопровождение. Это первый шаг в элитной проститутке, гостиничный бизнес, органы власти. Новое тысячелетие повеяло в городе оптимизмом. Грандиозные проекты, реконструкции, новые деньги, возрождение городской жизни. Джордан вовсе не собирался остаться за бортом. Внезапно, разозлившись, он решил: «Да пошла она! Не хочет попробовать светского общества, пусть трясет задницей на панели». Приняв решение, он сразу развеселился. Он пересек улицу, наслаждаясь произведенным переполохом, неожиданным всплеском активности. Девицы стремились произвести на него впечатление. Он побеседовал с каждой из них, забрал деньги у 2, намереваясь проверить еще Дезире до того, как вернется домой. Джордан остановился, принюхиваясь. Он учуял сигаретный дым. Странно. Ни у одной из девиц нет в руках сигареты. Он огляделся вокруг. Может, в тени клиент? Дожидается, когда он уйдет? Холодной ночью запахи слышны за 100 ярдов. Он пожал плечами, дружески полапал ближайшую девушку и пошел к перекрестку. Прямо перед ним появилась крыса, протаскивая свое жирное тело между прутьями ограждения. Одна из девиц взвизгнула, увидев ее, грязно выругалась и пошла костерить и ночь, и город, и всю эту жизнь, сталкивающую ее с крысами и всякой двуногой падалью. Тварь же, сдается, была равнодушна к шуму. Она двигалась медленно, обнюхивая землю, как собака, идущая по следу. Наконец, пересекла проезжую часть и исчезла в люке канализации. Двое из наружки появились на Хаскинсон-стрит, когда Джордан повернул за угол на Аппердюк-стрит. Они шли под ручку, как самая обычная парочка. Одна девица из озорства крикнула: «Молодой человек, не хотите получить удовольствие?» Но остальные, поскольку Джордан уже не мог их видеть, съежились от холода и переминались с ноги на ногу. Парочка продолжала идти, тихо разговаривая. Имитируя приятную беседу, они давали инструкции остальным 4 членам команды, следующим за ними в машине. Те на пару минут отстали.